Б. Подвижное «я». Не менее чем пластичное лицо, на действие сценария оказывает влияние, имеющее психологическую природу, подвижное «я». Оно основано на том же самом эффекте осознания. Ощущение «я» подвижно. В любой момент оно может сосредоточиваться на любом из трех состояний «я». И если подвернется возможность, может перейти от одного состояния к другому. Осознание «я» не зависит от остальных особенностей состояний «я» и от того, что эти состояния «я» делают или испытывают. Оно подобно электрическому заряду, который свободно перескакивает с одного конденсатора к другому, независимо от того, для чего используются эти конденсаторы. Ощущение «я» передается вместе со свободным катексисом. Примечание. Свободный катексис – психоаналитический термин, в учении Фрейда – энергетический заряд, своеобразный квантум психосексуальной энергии. Примечание переводчика. То из состояний «я», которое в данный момент активно, ощущается как реальное «я». Когда в человеке просыпается его гневный родитель, человек чувствует, что это и есть его «я», подлинное «я». Несколько минут спустя, в состоянии взрослого, он поражается тому, что сделал, и считает, что его взрослый — это и есть его подлинное «я». Еще позже, когда его ребенок стыдится своего дурного поведения, это опять осознается как подлинное «я» человека. Предполагается, что инцидент — реальное происшествие в жизни данного человека, что он не просто играет роль гневного родителя или кающегося ребенка. В ролевом поведении ребенок — не подлинное «я», а игра, подделка. Чтобы проиллюстрировать воздействие подвижного «я» на повседневную жизнь, возьмем всем знакомый пример ворчливой жены. Обычно Зоя добродушна, общительна и легко приспосабливается к обстановке. Но временами начинает критично относиться к мужу. Это ее ворчливый родитель. Позже снова выступает ее любящий веселье, общительный, гибкий ребенок. И Зоя забывает, что говорила в состоянии «я родитель». Но муж не забывает и остается настороженным и отчужденным. Если такая последовательность повторяется снова и снова, замкнутость и настороженность мужа становятся постоянными, а Зоя не может этого понять. «Ведь нам было так хорошо вместе», — говорит ее очаровательный ребенок. «Почему ты замыкаешься?» Когда ее подлинное «я» — ребенок, она забывает или упускает из виду то, что сделала, когда ее подлинным «я» был родитель. Одно состояние «я» не очень следит за другими. Ее родитель забывает о том, как им было весело, а ее ребенок забывает о воркотне. Но ребенок мужа и его взрослый тоже помнит все сказанное ее родителем и живет в состоянии постоянных опасений, что это произойдет снова.